Все просто. Юноши, молодые воины должны потерять свою человеческую сущность и обрести сущность более высокую, стать волками или медведями или дикими собаками. Так что ничего страшного. Помучили и помучили. Дело же не в этом. Ответ. А в чем? Вопрос. В красоте. Ответ. Что здесь красивого? В звуке, шлепающие о живот, резинки трусов? Вопрос. Вспомните, как солдаты играли во дворе той больницы в футбол дырявым резиновым мячом, и после каждого удара появлялась вмятина, которая потихоньку затягивалась. Мяч как бы переводил дух, втягивал себя через дырку воздух. Потом серый, вскочив со своего кресла, ударил так сильно, что мяч стал похож на резиновую шапку. Разве вы не чувствовали в этом красоту? Не из глянцевой обложки в витрине киоска, а настоящую, живую. Не говорю уже о том, что эти люди в синих трусах и сапогах, бегающие за мечом шапкой по больничному двору, усеянным убитым стеклом, заключили обет жертвы, готовы отдать себя, свои мозги, облака, свой пульс, сквозняк, свое дыхание, ветер другим, тому же отечеству. Разве в этом нет красоты? Разве не красивы были те двое, поднимавшиеся на гору с вязанкой дров для жертвы, старик и мальчик, который все спрашивал, а где же Агнец, отец? А старик отвечал, подожди, увидишь. Так и здесь, вот они бегают все вместе, загорелой, потной гурьбой, топая тяжелыми сапогами, скользя по осколкам стекла на асфальте, и им кажется, что они бегут за мечом.